Бездушный 5. Пролог. Из подземного завода мы с Варгой выбрались тем же способом, с помощью которого там оказались, через скольжение между планами. Оказались в дремучем лесу с множеством упавших деревьев, превративших чащу в бурелом. Также здесь хватало небольших оврагов, а в 200 метрах от точки выхода раскинулось небольшое болотце. По краям оно заросло камышом. В центре еще торчали стволы сгнивших деревьев. Половина болота была покрыта травяным ковром, другая поблескивала окошками темной воды среди сплошного ковратина и ряски. В болото стекали несколько мелких ручейков, которые выбивались из высокого склона. На противоположной от него стороне виднелось что-то похожее на вал. При осмотре его с помощью орлиного взора я различил в нем множество палок и коротких поленьев толщиной с мою руку. Все они были очень старыми, частью сопревшими и склеенными друг с другом грязью, илом и ползучими растениями. «Бобры, что ли?» – подумал я, когда подробно рассмотрел преграду. Если это так, то получается, эти строители от природы когда-то очень давно возвели в просторном овраге плотину, заставив воду из подземных ключей собираться в природной чаше. Но потом что-то с животными произошло. Скорее всего, попали все или их часть на зуб хищнику. Если кто-то из бобров и выжил, то предпочел покинуть опасное место, ставшее местом кормления их врага. При сканировании окружающего пространства с помощью поисковых талантов обнаружил несколько живых существ в радиусе сотни метров от нас в болоте. Там кто-то есть, на пальцах показал я девушке и махнул ладонью в нескольких направлениях, туда, где талант показал чужое присутствие. Та понимающе кивнула. Посмотрим, та вновь утвердительно мотнула головой. Накинув маскировку и активировав аурное зрение, мы с ней двинулись к ближайшей точке. Цель оказалась на водной глади среди крупных кочек и островов ряски. Утки, зараза, с досадой и облегчением подумал я, когда опознал источник беспокойства. Оставляя в ряске полосы чистой воды, там плавали 4 крупных и 2 мелких утки черного цвета с бурыми кончиками хвостов, крыльев и головами с яркими оранжевыми клювами, словно выкрашенными краской. Не снимая маскировки, мы направились ко второй цели, но и там тревога оказалась ложной. Как и в первом случае, это оказалась мелкая стая уток. Успокоившись, я подобрался к ним как можно ближе, прицелился и запустил кровавый серп в стаю. Магический талант снес головы 2 птицам, прочие стремительно взлетели вверх, часто-часто махая крыльями пронеслись над метелками камышей и скрылись за деревьями, окружающими болотце. Следом взлетела 2-я утиная стая, напуганная шумом. «Измажешься», — вслух сказала Варга. «Я не полезу», — ответил ей и призвал стеклянного угря. «Достать уток и принести мне». В ответ Пет ловко заскользил в воде. Быстро добравшись до все еще трепыхавшихся, но вяло, уток, он пастью сцапал сразу 2 и быстро вернулся обратно. У моей спутницы глаза стали, как у анимешных девчонок при виде этой картины. «Я даже не думала, что так можно использовать подобные таланты», — призналась она. «Учись, пока я жив», — подмигнул я девушке. Я убрал добычу в инвентарь и отозвал угря. На его место призвал коршуна. Несколько минут тот наворачивал круги высоко над макушками деревьев, присылая мне зрительные образы. Наконец, я нашел в 10 километрах от нас с Варгой отличное место, чтобы перевести дух после всего нами пережитого и приготовить дичь. «За мной», — произнес я. Варга без лишних слов пристроилась за мной в нескольких метрах. Каких-то 10 минут неспешного, разумеется, относительно наших способностей, бегай, вот мы стоим на небольшой полянке, окруженной с одной стороны длинным оврагом с крутыми склонами, заросшими зарослями колючего ползучего кустарника, а с 2 непролазной стеной деревьев с тонкими стволами и густой кроной, которая начиналась уже в 50 метрах от земли. Похожие встречаются на земле на месте старых полей, заброшенных с момента развала колхозов. Там очень много грибов бывает, но вот достать их, не порвав одежду и не заработав кучу царапин, невозможно из-за невероятной скученности деревьев. Здесь деревья благодаря щедрому разлитию амбры в воздухе, в земле и воде росли еще более часто. Из-за этого их ветви сплелись в непроходимую стену, и только в одном месте можно было пройти на поляну. Да и то с земли прохода не было видно между толстых стволов. Там было полно поваленных мертвых деревьев. Некоторые умерли не до конца. Уже оказавшись на земле, они пустили вертикальные ростки. «А вот это местечко», — присвистнула девушка, когда я провел ее извилистой дорожкой с помощью воздушной разведки. Словно кто-то специально эту поляну создал для своих нужд. «Может и так, но я ничего тут не чую, а мои петы никого не видят», — ответил я. Мне и самому показалось место подозрительно скрытым, и перед тем, как сюда соваться, я отправил на разведку сначала Молохов, а потом золотую обезьяну. Но ни первые, ни второй пет никакой опасности не обнаружили. Хоть в моем инвентаре было полно продуктов, но свежая утятина пошла на ура. Вместо ощипывания я содрал с птиц кожу вместе с перьями, сэкономив кучу времени. Заодно убедился, что дичь здоровая, а то на земле у водоплавающих есть бич, подкожный паразит. Заболевание проявляется в виде белых бляшек под кожей, очень похожих на мелкие рисинки. Для человека он считается неопасным, но то в моем родном мире, а вот как тут обстоят дела, я не знаю. Не хочется, знаете ли, проверять лично степень заразности и качество своего иммунитета. Утоп запек я яме с углями. Вместо обмазки глины или обертывания в кучу листьев я использовал керамический горшок с крышкой. Дичь предварительно порубил на куски, добавил специй, трав и корешков из своих запасов. И все это время думал, как начать разговор с девушкой о нашей с ней сверхважной находке. В итоге она же первая и открыла тему. «Иван, да, я посмотрел на нее, то место под землей нам. Что будем делать? Точно нам стоит молчать?» Я ответил после короткой паузы. «Точно. Если и рассказывать, то после возвращения в академию. Здесь раскрывать такие тайны для нас может быть опасно. Ты хочешь сначала связаться с семьей?» Задала она новый вопрос. «Хочешь оставить объект своему клану?» «Да», кивнул я и подумал. «В идеале оставить его самому себе, своему будущему свободному роду?» И дальше опять сказал вслух. «Твой клан и мой сумеют договориться, чтобы справедливо разделить находку». По лицу девушки пробежала тень. «Я уже тебе говорила, что моего клана больше нет», — глухим голосом и уставившись на землю под ногами произнесла она. «Я последняя его представительница. Когда убила тех ублюдков, то думала только о том, чтобы успеть отомстить хоть кому-то, а потом уже можно и умирать, а в итоге все пошло куда-то не туда. После тех дуэлей про меня будто забыли». Она замолчала секунд на пять, тяжело вздохнула и продолжила. «Перед отправкой сюда я решила, что останусь в академии в качестве легионера, навсегда. Я не знал, что на такое ответить. В голове было пусто, ни единой подходящей мысли, которую можно было уместно перевести в слова, а потом просто ляпнул. Значит, оставим это место для себя, будет твоим и моим секретом. Мне не нужно, Иван, оставь своему клану, Инвара будет счастлива узнать, что ее сын так везучий находчив». Я хмыкнул, чуть подумал и решил кое-что про себя рассказать. «Варга, после академии я покину клан Рансур, останутся вместо семейных уз обычные союзнические, то есть», — непонимающе уставилась та на меня, — «я выйду из клана и получу статус главы свободного рода». «Зачем? Это твоя приемная мать так захотела?» «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Я, но зачем?» — искренне удивилась она. «Мне даже самому себе подобное решение объяснить сложно, что уж тут говорить про посторонних. Люблю свободу, а в клане кем бы ты ни был, все равно придется делать не то, что хочется, а то, что нужно. И чаще всего нужно не тебе, а другим, и в итоге клану. Мы с Инварой договорились, что после года службы в академии я стану свободным как птица. Вместо родного сына тебя отправила, ходят слухи, что он тяжело ранен и изуродован, поэтому не приехал и появился ты. Слухи во многом врут, тем более я ее сын по крови, такой же, как родной», — уклончиво ответил я ей. Девушка продолжать не стала, поняв, что это не та тема, про которую хочу говорить. «Значит, просто договор между тобой и Инварой?» Я молча кивнул. «Думаешь, ей нужна только твоя служба в академии?» Я вновь так же без слов пожал плечами. Пообтершись среди клановой молодежи и наслушавшись истории об их житье-бытие, я стал понемногу догадываться, что моя приемная мать могла иметь несколько умыслов, когда отправляла меня в академию. Не только спасти сына, а тот мог легко помереть на дуэли, не успев восстановиться после плена у роботов, и исполнить долг главы клана перед законами пояса. Полагаю, была еще одна, как минимум, причина, и как бы так ни оказалось, что самое главное, можно будет ее спросить лично или через изгоя, но уверен, что честного ответа я не получу. Если не сказала сразу при прощании и спустя пару месяцев моей службы, то не скажет и сейчас. И это только укрепляет меня в мысли вновь стать одиночкой после академии, несмотря на сыновью привязанность к Инваре после ритуала. «Иван, мне правда не нужно то место под землей, где создаются бездушные», — опять сменила тему нашей беседы Варга. «Вместо него научи меня перемещаться в мир к демонам. «Вряд ли этому можно научить», — хмыкнул я в ответ. «Свой талант я выучил с жетона. Я надеюсь, что у меня все получится и без него. Просто нужно почаще перемещаться туда и обратно», — чуть улыбнулась мне девушка. «Точно, у местных же получение талантов работает не так, как у меня», — вспомнил я про разницу между мной и чистокровными аборигенами этого мира. «Не уверен, что получится, но постараюсь сделать все, что в моих силах». «Правда?» – оживилась она. «А можно сейчас? У нас утятина еще не приготовилась», – изобразил я возмущение. «А после, Варга?» – вздохнул я. «Обещаю, что в самое ближайшее время мы с тобой там побываем. Но не сейчас, извини. Не представляю, почему тебя туда так тянет. Меня лично там в дрожь постоянно бросает. Хочется тут же вернуться обратно». «Ясно», – разочарованно произнесла она. «Потом так потом. Но ты обещал, Иван». «Обещал, сделаю», твердо ответил ей и про себя не смог удержаться от земной шутки. «Мужик сказал, мужик сделает, и не надо напоминать об этом каждый месяц». Утятина получилась отличная. Хоть мясо и было жестковатым, но это специфика дикой дичи. Вон у глухаря грудка и вовсе по твердости готова соперничать с подошвой сапога. Ничего, сживали и добавки попросили. Двух уток для пары возвышенных на высоких ступенях было мало. Пришлось лезть в инвентарь за основными запасами. Плотно поев, я решил остаться здесь на отдых. Варга была не против. Чтобы нас не прихватил кто-то недружелюбный, я выставил всех своих питов на стражу. Молохи разбежались по краям поляны, золотая обезьяна заняла место на дереве, коршун кружил в небе. Ну а я лежал на траве, положив походную подушку валик под голову и просто смотрел на него, очистив голову от всех дум. Сейчас мне было очень хорошо, жаль, что нельзя это состояние продлить вечно. Глава 1. Я не раз похвалил сам себя за выбор таланта с летающим призывным квазиживым существом. Благодаря коршуну без проблем получалось найти удобную и безопасную дрогу. Несколько раз он присылал образы стаи хищников и отдельных крупных опасных особей. А еще благодаря этому живому дрону я очень быстро сориентировался на местности и понял, в какую сторону нам следует идти. Стоп. Подал я знак Варге и быстро присел. Через секунду активировал все маскировочные таланты. Практически без заминки то же самое сделала девушка. Дальше продолжил общаться на языке жестов. «Там кто-то есть». Коршун прислал мне образ подозрительного движения веток в густой стене высоких кустарниковых зарослей. Обойти их было сложно, так как заняли немалую площадь. При этом того, кто их потревожил, птица не увидела. До подозрительного места от нас было чуть более 300 метров. Кстати, до поселка оставалось 4-5 километров. С высоты птичьего полета он был отлично виден. Корректируя свое движение с помощью пета, наша пара под маскировкой обошла по дуге кустарник, где засел или недавно прошел некто невидимый. Опасный зверь, наши разведчики, враги, лично у меня не было ни малейшего желания проверять, кто это. Последние события отключили во мне чувство авантюризма и любовь к адреналину. Хватит для меня на ближайшее время. Тем более, что впереди предстоит квест как бы не покруче уже пройденных. Допрос советом поселка. Их обязательно заинтересует тот факт, как мы с Варгой оказались так далеко от поселения. Отговорку-то мы с ней придумали. Но если там надавит на девушку ментальным талантом, то не факт, что она не расскажет всю правду. Предполагая такой исход, я ей сделал амулет с двумя параметрами, усиливающими защиту разума от внешнего воздействия, но есть шанс, что при допросе эти побрякушки могут потребовать снять. «Варга, нас заметили», — сообщил я девушке спустя полчаса после несостоявшейся встречи с неизвестными или неизвестным. «Наши, и скоро мы их увидим». В окрестностях поселка все так же летали воздушные наблюдатели вроде моего коршуна, и как только мы скинули скрывающие чары, то сразу же попали в их объектив. А после этого в нашу сторону выдвинулся комитет по встрече в количестве 5 человек. Через 5 минут встреча состоялась. «Вы откуда тут взялись?» — с раздражением спросил старший патруля. «Или запрет не для вас? Кто разрешил настолько отходить от поселка? Для начала давай проясним ситуацию», — ответил я ему. «Из поселка нас выгнали фаланги. Чтобы не дать себя сожрать, нам пришлось убегать как можно дальше, а потом отсиживаться в укрытии и восстанавливать силы, еще и раны лечить. Как очухались, так сразу же пошли назад. Фаланги?» — вырвалось у одного из бойцов патруля. «Вы столько времени в лесу прятались? Так, рассказывайте», — потребовал командир группы. «Будто есть чего», — показательно вздохнул я. «Нас с ней пауки загнали на нижний этаж». Во второй раз рассказывал я куда увереннее, чем патрулю, который меня и Варгу сопроводил сразу к членам совета. Слушали меня двое его представителей, оказавшихся наиболее свободными. Остальные занимались разгребанием проблем, свалившихся на наши головы после нашествия орды мелких тварей, и не могли все бросить, чтобы заняться нашей парочкой. Стоит отметить, что все население Фаркраса расположилось за его стенами снаружи. За то время, пока мы с девушкой отсутствовали, вдоль реки расположились сотни палаток, шалашей и даже легких маленьких хижин из жердей с крышей из травяных матов. Разговор состоялся в одной из палаток. Нам пришлось залезть в один из проходов, которые нарыли фаланги. Крупно повезло, что там никого из них не оказалось. У меня есть призываемые существа, и с их помощью я проверял путь впереди. Выдал я придуманную версию руководству Фаркраса. И они не полезли за вами, те твари, от которых вы убегали? Недоверчиво поинтересовалась у меня женщина. Полезли, но у меня с собой был амулет, содержащий внутри камень. Им я запечатал за нами проход. Потом уже почти на выходе из боковых проходов вылезли новые. Тогда они нас чуть не сожрали. Нас спасли защитные навыки и амулеты. Но из-за нападения почти вся энергия в сосредоточии закончилась и пришлось туго. Варга едва не погибла, я ее на себе вытаскивал. Дальше что было? Этот вопрос задал второй член совета, некий Юрн, который по слухам перешагнул через 50-ю ступень. Выглядел он, как типичный злодей-визирь из восточных сказок, и даже похожую просторную одежду носил в виде длиннополого расшитого халата и широких штанов. Чуть выше среднего роста, сухощавый с худым гладко выбритым лицом и такой же головой, зато носил густые черные брови, натуральные брежневские. Наверное, около 1000 фаланг преследовали нас несколько километров, пока не удалось от них оторваться. Мы от них на всякий случай спрятались в мелком болотце в каком-то овраге. Как только вернулась энергия, я вылечил раны у Варги, а дальше мы принялись искать дорогу. Получилось это не сразу. Сначала ушли далеко от поселка. Что-то видели в лесах, я пожал плечами. Что именно? Хищников встречали, волков и медведей, незнакомых животных тоже. Постройки древних, следы других людей или разумных машин, уточнила женщина. Нет, или просто не обратили на них внимания, если они превратились в руины и заросли растениями. Хотя, встрепенулся я, что-то было подозрительное примерно в 5 километрах на северо-востоке от поселка. Там на местности деревьев мало, все заросло стеной высокого и густого кустарника, и среди него я видел движение, но не смог различить того, кто шевелил ветками. А потом вообще все стихло, будто нас с Варгой этот неизвестный заметил и затаился. Проверять не стали, свернули далеко в сторону. Мог это быть зверь? Мог, кивком головы подтвердил я, но с хорошей маскировкой, прям с отличной. Хорошо, Иван, больше ты нам не нужен, ступай в свою центурию, тебя там будут рады увидеть, сказал Юрн. На выходе из шатра меня с Варгой ждал Кервуд. При виде нас в его взгляде промелькнуло что-то похожее на радость и облегчение, но больше ни в чем это не выразилось. Лицо осталось прежним, не было лишних жестов и даже голос остался таким же, каким он отдавал приказы нашему контубернию несколько дней назад. А вот в палатке нас завалили радостью с головой. Стоило нам зайти, как на пару секунд наступила тишина, а затем к нам бросились все. Первой до меня добралась Мина. Еще за пару метров девушка сиганула в мою сторону. Пришлось ловить ее. До Варги же раньше всех добрался Есир и сгробастал в объятия, но тут же отпустил ее и отступил на шаг. «Иван, я думала, что ты погиб», — сообщила мне Мина. Она обхватила меня ногами, скрестив их на пояснице, а руками держала за плечи. В свою очередь мои руки покоились на ее талии. «Как видишь, слухи о моей смерти были изрядно преувеличены», — улыбнулся я ей. Секунд 5 девушка провисела на мне, ничего не говоря, а затем ловко спрыгнула на землю. «Есть хотите?» – поинтересовался Риван. «Нет, мы поели несколько часов назад», – ответил я за себя и Варгу. Потом пробежался взглядом по сослуживцам. Пары человек не хватало. «А где?» «С ними все нормально. Трок и Линди сейчас охраняют лесорубов. Заодно притащит дров в палатку», – успокоил меня Есир. «Это у других потери. Нам повезло», – вставила свои 5 копеек одна из девушек нашей 11-ки. «Много?» «Трое. Одного еще не нашли, ни живого, ни трупа. Вас тоже записали в покойники, но хорошо, что оказались живыми. Так что, может быть, и с тем парнем все в порядке. Отсиживается где-то», — произнесла Мина. «Наша центурия потеряла всего 3. Можно сказать, что повезло. Клановые дружинники и наемные отряды лишились больше 20 бойцов. Всего же погибших оказалось около сотни человек. Большая их часть приходилась на простых переселенцев. Наверное, не будь многие из них пьяны, жертв оказалось бы куда меньше. Были и раненые. Несмотря на наличие порядочного количества возвышенных с целебными талантами, им не по силам было вернуть людям руки с ногами, глаза и пальцы. Многие вещи, как личные, так и поселковые, пришли в негодность из-за нашествия ядовитых пауков. Значительно пострадали съестные припасы. Самый крупный склад с ними заполонили мелкие твари. Что-то сожрали на месте, что-то утащили с собой в подземелья. Какую-то часть вещей уничтожили фаланги, но больше половины имущества пострадало во время сражения, когда растерянные и напуганные люди метали боевые чары и стреляли зачарованными стрелами, частенько куда попало. И при этом почти все считали, что дешево отделались. Даже мои друзья и сослуживцы. Сотня человек из тысячи – ерунда. Все знали, куда едут, и готовились к намного худшим проблемам. Если что и портило настроение переселенцам во время случившегося. Слишком быстро случилась первая крупная неприятность. Еще людей с потерями примеряло то, что с фаланг нападало уйма марок и жетонов, которые можно было разобрать. Некоторые бойцы умудрились получить маленькое состояние. В шиде с такой суммой можно было выкупить пай в неплохом заведении, от таверны и конюшни до борделя. Мина с Есиром мне рассказали, что очень многие из простых поселенцев, кто в самом начале вырвался за пределы стен в безопасное место, позже вернулись назад и приняли участие в истреблении пауков. Я слышал, что минимум 10 человек уже подняли свою ступень после этого боя, сообщил Есир. Даже те, кто не рассчитывал на такую возможность. Это все нападение, уверенно сказала Мина. Не просто же воины всегда быстрее возвышаются, чем крестьяне и обычные горожане, которые живут в спокойствии, как лягушки в болоте. Просто воины сражаются и получают за это больше марок, включился в беседу один из парней Контуберния. А торговцы, у них марок полно, но по ступеням всегда ниже, чем какой-нибудь наемник их возраста, не собиралась сдаваться миниатюрная воительница. Спор начал разгораться, но его прервало появление Тессерария. На выход, построение Центурии. Глава 2. Терять время никто в руководстве не желал. Еще до нашего с Варгой возвращения отряды бойцов неторопливо и скрупулезно зачищали территорию поселка. В первую очередь уничтожали фаланг вне зданий, потом взялись за постройки. По доходящим слухам, пауков за стенами было очень много. При этом мертвых тел уже не осталось. Всех сожрали их живые сородичи. На зачистку ходили малыми группами, в которые набирали в основном только таких возвышенных, у которых имелись массовые боевые навыки или амулеты. Последние заряжали их владельцам бесплатно. Из центурии в такие команды ушло то ли 6, то ли 7 человек. Про активность зачистки и то, что в ее процессе очень жарко сообщали звуки, доносящиеся из-за стен до временного лагеря. Взрывы, треск и гулкие хлопки используемых талантов. Все стихало с наступлением темноты. Команды возвращались в палатки, где делились успехами и своими неудачными ходами. Хвалились, завидовали, ругали других. Амулет дерьмо полное. Все, хватит, завтра я никуда не пойду, зло произнес один из рекрутов возле вечернего костра перед отбоем. Он был один из тех, кто согласился войти в отряды зачистки. Почему? Что не так с амулетом? Спросил Риван. Тот посмотрел на моего приятеля раздраженным взглядом. Слабый против тварей. Я наношу кучу ран целой толпе фаланг, но не убиваю даже третьих. Потом их добивает кто-то другой и загребает все марки себе, а мне перепадают крохи, сообщил он. Наверное, он никогда бы не выдал такое признание, если бы не злость и обида на ожидания. Парень рассчитывал поднять марок во время рейдов, но надежды не оправдались. А что за амулет? Уже я задал ему вопрос. С деструкцией. ХМ, типа общее разрушение всего, живого и неживого. Ясно, произнес я и следом озвучил пришедшую в мою голову мысль. Слушай, а продай его мне, а? Чего? Вот еще, возмутился он. Так ты сам сказал, что он полное дерьмо. Уж в этих местах точно, раз он не убивает с первого удара мелких фаланг, которых можно просто растоптать. А когда вернемся в Шит, то ты купишь себе новый, получше старого. А тебе зачем он такой? С подозрением поинтересовался собеседник. У меня он будет работать раза в полтора сильнее. Есть усиливающий навык, да, именно на амулеты, только жаль, что не на все. «Повезло тебе», — с нескрываемой завистью сказал рекрут, и тут же быстро сказал, «30 000 марок, стоп, не гони так, сначала расскажи про сам амулет, а потом уже поговорим про цену», — покачал я головой. «Я тебе уже сказал, что в него вложен талант деструкция, ступень у него 10-я, но бьет сильно, лучше, чем какой-нибудь огненный на таком же уровне. С твоим усилением он будет как 15-я ступень, еще он массового действия. Под удар попадает кусок земли 3 на 3 шага, всего 10-я, разочарованно произнес я. Я-то думал, да уж, к нашему с ним разговору внимательно прислушивались все, кто сейчас сидел рядом с костром. «Что ты думал?» — стал заводиться тот. «Ничего, успокойся. Какой у него материал и сколько уже перезарядок прошло?» Тот ответил нехотя. «Не сказал, скорее буркнул. Черная алхимбронза и 3 крупных аметиста, и всего 7 перезарядок. Он еще раз 50 выдержит. Понятно, амулет, уж поверь мне, не самый лучший даже в Шиде. А здесь прям даже не знаю, нужен ли он мне?» С сомнением покачал я головой. «Могу дать за него 1013». «Чего?» – возмутился собеседник. «Иван, пусть он покажет амулет», – подал голос кто-то из молчаливых свидетелей нашего разговора. «Правильно, что зря спорить и торговаться, если не подержал в руках вещь», – поддержал его другой рекрут. Мой собеседник достал амулет, покрутил его в руках и протянул мне. Вещь была выполнена в виде овальной пластины с 2 крупными прорезями под пальцы, эдакое двойное или спаренное кольцо либо недокастет. На мою медвежью лапищу он налез только на мизинице безымянный, еще и сидел неудобно. Но, приоткрывая тайну, если получится его купить, то как амулет вещь меня не интересовала. Нужен был только скрытый в нем талант. В итоге сторговались на 18 000 марок. Где-нибудь в городе за такую сумму вряд ли получилось бы взять волшебную побрякушку в подобном состоянии. Но здесь в полях да еще и мажорчика из клановых, который вряд ли сам покупал амулет, получилось неплохо сэкономить. Ночью я незаметно выскользнул из палатки под маскировочными навыками и пробрался в загоны к животным. Здесь забился в самый темный и пустой угол и принялся творить. Первым делом разобрал купленную вещь. Так как проделывал подобное всего во второй раз в жизни, то сильно волновался. Но все получилось идеально. Как-никак артефакторика значительно превосходила ранг амулета, а качество материалов у того было на среднем уровне. Полученный навык я поднял до 30-го, потом чуть подумал и, завтра еще наберу на фалангах, чего жалеть, вслух вздохнул я, победив внутренних жабу с хомяком, которые грудью встали на защиту последних марок из НЗ. Мысли касались изготовления амулета взамен уничтоженного. Мало того, я решил создать его на плане демонов, чтобы сэкономить время и не страдать. Получилась вещь похожая на 2-пальцевые кастет, только из демонической кости. На руку ее вешать было не обязательно. Достаточно было повесить на грудь под одежду, чтобы амулет касался голой кожи. В палатку вернулся довольный, как кот, наевшийся свежей сметаны. Потеря последних марок не волновала вот никак. Завтра набью их на фалангах, или послезавтра, или вообще ночью повторю заход на план к демонам. Зачем вообще я решил поучаствовать в зачистке поселка? Так скучно же. Одного дня после возвращения хватило, чтобы восстановить физическое и моральное состояние, подпорченное злоключениями из-за нашествия ядовитых пауков. А выбирая между скучными патрулями, охраной лесорубов, травосборщиков, дежурством в секретах и боевой операцией, я сделал выбор в сторону последней. Не понравится, значит, вернусь к прежнему ритму службы. О своем решении сообщил тессерарию и опциону утром перед построением. Кервуд только кивнул. Хорошо. После чего тессерарий отвел меня к бойцам, занимающихся зачисткой поселка от фаланг. Попал я в ту же команду, в которой состоял мой сослуживец. Она состояла из 4 человек, 3 мужчин возрастом от 30 до 40 и молодой женщины не старше 35. «Новенький, а где ваш прежний, господин тессерарий?» — поинтересовалась она у моего командира. «Он не может, этот рекрут его замена», — ответил тот. «Нормальная хоть замена?» — подал голос один из мужчин. «А то старый был так сяк, только огромное самомнение и хвальба о том, какой его клан мощный. В бою увидите?» — коротко ответил ему тессерарий, затем развернулся и ушел, оставив меня с наемниками. «Знакомиться давай, парень», цепко смотря мне в глаза, сказала женщина. «Меня зовут Суэк, у меня 29-я ступень, таланты ближнего боя и защита себя с парой человек по бокам и позади». У Суэк было крепкое телосложение, средней миловидности мордашка, на которой застыла маска и серьезное выражение, рост очень высокий для женщин, но мне уступало на голову. А Яра, представился следующим тот, который попытался расспросить моего командира. 27-я ступень стрелок из экзотического оружия, огневик дальнего боя, скрытник и рукопашник. Парень единственный из всех выглядел никак, чуть выше среднего роста со средним телосложением и непримечательным лицом. Про таких в моем родном мире в детективах пишут нечто в духе: с такой незаметной внешностью он мог быть только сотрудником спецслужб и шпионом. Третьим был самый здоровый из наемников, ростом почти с меня, но значительно крупнее в теле. При этом лишняя масса не мешала ему двигаться как гимнасту или танцору. На вид чуть старше суток. Матри, назвался он. Ближний бой, целитель, алхимик, грузчик. 29-я ступень. У Матрия самое большое вторичное хранилище. Он в него может груду вещей носовать, сказала Суэк. Это часто выручает нашу команду. Риван, 31-я ступень, представился последний в команде, оказавшийся тезкой моего приятеля из Кантуберния. Следопыт, скрытник, есть талант боевой заморозки, ближний бой с двумя клинками и скоростное перемещение. Наемник выглядел самым старшим в отряде. Вот так навскидку меньше 40 лет ему не дам. Рост около 180 сантиметров, достаточно широк в плечах, но в поясе узок. Чем-то его телосложение напоминает профессиональных пловцов. Единственный, кто не был выбрит до блеска. На его лице красовалась короткая борода и усы. Как только он смолк, пришла моя очередь. Решил особо не таиться, ведь про мои способности уже многие в курсе. Тем более, следуя стилю рассказа наемников, мне не требуется озвучивать название каждого таланта, всего лишь обозваться профессионально, как делали собеседники. Скрытник, огневик, грузчик. Кстати, я впервые услышал здесь такой лексикон. Как бы их сильно не шокировать и не прослыть трепачом, была первая мысль перед тем, как я открыл рот. Иван Рансур, рекрут Академии. 31-я ступень. Боец ближнего боя, стрелок из арбалетов, целитель, скрытник, грузчик, питовод, боевой талант воздуха и звука. 31-я, практически одновременно сказали Суэк и Ра. Да, особенности крови, кивнул я. Я слышал, что в Академии появился сын или внук короля Графы. Так это ты, вслед за ними произнес Риван. Многие считают, что да, на самом деле я родился в другой семье и далеко от королевства Графа. Просто совпадение. Понятно, сказала женщина. Королевская кровь многое объясняет. Впрочем, нам нет никакого дела до твоей семьи. Ты лучше скажи, насколько велико вторичное хранилище, сколько можешь в него положить вещей. И тут я решил пошутить. Молча обнажил шпагу, упер кончик в пол, а на навершие опустил указательный палец. Матри, да он тебя переплюнул, воскликнул Ра. Тут же больше метров в палаше. Извините, пошутил, быстро сказал я и убрал клинок. Шпага связана с навыком дуэлянта, к хранилищу не имеет отношения, а то примерно вдвое меньше. Где-то столько, я развел ладони сантиметров на 70. Такой объем тоже крайне великий может по праву наделять меня званием грузчика. А кто такой питовод? Поинтересовался Риван. Точно, мне тоже интересно. Впервые слышу такое название, произнесла Суэк. Могу призывать существ. Вот таких, я на несколько секунд активировал талант призыва, явив наемником Молоха, а потом отозвал его. Называю ему подобных питами, отсюда и питовод. Впечатляет, подвела итог командирша. От тебя точно будет толк в зачистке. Не то что от твоего сослуживца, который был до тебя. Ну, раз все прояснили, то выдвигаемся. Глава 3. В воротах в поселок стояла охрана в лице 6 бойцов из клановой дружины, а также баррикада из щитов из жердей. Зачем нужна последняя, я так и не понял. Все равно не смогут задержать фаланг, если те хлынут той волной, что случилось в праздничную ночь, а от мелкой стаи пусть даже в пару сотен особей можно без проблем отбиться амулетами и навыками. Старший шестерки перекинулся парой коротких фраз с нашей командиршей и разрешительно махнул рукой. Двое его подчиненных сноровисто оттащили в сторону один из жердевых щитов, оставив проход около 2 метров в ширину, и тут же поставили преграду на место, когда последний из нас прошел через ворота. «Начинаем с этого здания», — сказала Суэк и указала на самую дальнюю постройку. «Идем в подвал, верхние этажи еще вчера зачистили». По пути моим глазам не раз представали картины недавнего побоища. Некоторые особенно неприятные, человеческие кости. Целого скелета не увидел ни одного, словно тут не пауки с ладонь бегали, а крупные хищники. За объяснением обратился к Суэк. Вместо нее ответил мне Матри. Фаланги сожрали все мягкое и часть костей с хрящами своей кислотой растворили, а затем разгрызли, пояснил он мне. Какие-то крупные кости с собой утащили. Наверное, личинок кормить или королеву. Много ты в их поведении разбираешься, фыркнул Ра. А ты, взглянул на него здоровяк, я тоже не разбираюсь, потому и не придумываю ничего. Хватит зря чесать языки, шикнула на парочку говорунов наш командир. При входе в здание женщина приказала мне вызвать Молоха и отправить того на разведку внутрь. Вряд ли она реально опасалась фаланг. Подозреваю, что таким нехитрым образом провела первую проверку моих возможностей и посмотрела, как я отреагирую на приказ. А я что, плавали, знаем, служил, понимаю. Молох шустро забежал в здание и быстро осмотрел холл с лестницей, ведущей на нижние этажи. «Чисто», — сказал я, — «живых пауков нет, только куча их трупов». Дальше лестницы не смотрел. «Нужно?» — и вопросительно взглянул на Суэк. «Пока не нужно». Выяснилось, что внутри имелось множество меток, оставленных ранее командами зачистки. С их помощью можно было понять, остались ли живые твари во вроде как осмотренных помещениях и не поднимались ли с нижних этажей новые. «Чисто, Суэк, никого тут не было», — сообщил Риван после осмотра секреток. «Спускаемся. Иван, пускай впереди свое чудовище», — отдала новое указание женщина. «Он милый, белый и пушистый, а не какое-то чудовище. Просто сейчас болеет», — встал я на защиту Пета. Но не увидев понимания во взглядах боевых товарищей, вздохнул. «Ясно, шуток не понимаем. Твои, нет», — хмыкнул Ра. «Серьезнее, демоны вас раздери», — прикрикнула вновь Суэк. «Шутить станете, когда в лагерь вернемся». Первый минусовый этаж оказался пуст, а вот последние нижние обжили фаланги. Их там было под 1000. Среди обычных особей хватало элитных, которые той ночью доставляли больше всего проблем. Процентов 90 просто сидели неподвижно. При этом они одинаково хорошо чувствовали себя и на полу, и на стенах с колоннами, и даже на потолке, где держались за микротрещины и технологические детали, и лишь малая их часть постоянно находилась в движении. Моего Молоха они не заметили, наверное, потому что тот перемещался очень аккуратно, старательно не привлекая опасного внимания. А во, покачала головой Суэк, выслушав мой доклад. Откуда их там столько? Не ошибся с подсчетами? Вряд ли сильно, если только на сотню-другую. Проклятие, мы с таким количеством можем не справиться. Суэк ненадолго задумалась, потом обвела взглядом нас четверых. «Или попробуем?» «Попробуем», — за всех ответил здоровяк. «Если что, то просто удерем». «Да ладно, удерем», — подал голос Ра. «Встанем на лестнице и разом вмажем по тварям. Им на ней некуда деться, все сгорят. Зато сколько марок с них получим, если рекрут не ошибся и пауков внизу около 1000, я бы взял больше 500 000. А вы даже 100 000 не получите, да и то не факт», — хмыкнул я про себя, когда услышал его слова. «Под действием маскировки, чтобы не сообщить о себе врагам раньше времени, мы заняли позиции на лестнице на промежуточной площадке между пролетами. Пора», — сказала мне Суэк. Я без слов кивнул и дал приказ Молоху атаковать, и буквально через 5 секунд получил первые победные сообщения. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы получили 5 больших марок общего развития, 19 средних марок общего развития, 56 крошечных марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. 5 пауков погибли в считанные мгновения, и еще десяток мой Пет успел прикончить чуть позже, когда заманил врагов на лестницу. А там уже твари заметили нас и бросились вверх по ступенькам навстречу своей погибели. Примерно 8-9 тысяч марок в активе. Непроизвольно подсчитал я полученный профит, а потом стало некогда, фаланги хлынули на нас живым морем. Ра был следующим, после меня размочившим счет. Он метнул 3 ярко-оранжевых огненных сгустка размером с бейсбольный мяч в набегающую волну пауков. Фаерболы с хлопком, как если бы вспыхнули пары бензина в пустой канистре, разорвались в первых рядах наших врагов, окатив их пламенем. Кого-то из тварей расшвыряло в разные стороны, другие просто вспыхнули. Навскидку парень прикончил несколько десятков фаланг и столько же серьезно ранил. Его огонь был мощным, жар взрывов достал и нас, лизнув по лицу и едва не опалив ресницы с бровями. После него в бой включился Риван. Он закрутил кистями так, будто их разминал в простенькой гимнастике, которой учили в школе в младших классах. И через пару секунд с них слетели 2 белоснежных шлейфа, от которых во все стороны хлынула волна морозной свежести. После огненного душа контраст был очень чувствительным. Замораживающие струи мгновенно покрыли изморозью и ледяной коркой ступени, стены, перила и фаланг. Пауки превратились в неподвижные фигурки, словно игрушки под уличной новогодней елкой, которые слегка припорошил снежок. Поверх них лезли их сородичи и тут же становились точно такими же статуями. Риван держал замораживающую технику около минуты. За это время фаланг под удар попало столько, что их ледяные трупики образовали вал сантиметров 40-50 в высоту, пару метров в ширину и около полуметра в глубину. «Я, все», — устало сообщил он и опустил руки. За миг до этого исчезли морозные шлейфы. «Можно мне?» — быстро спросил я. «Ударю так, что весь лед в осколки превратится». «Давай», — разрешила Суэк. И я дал, только не звуковым ударом, от которого и нам могло стать ой как кисло на тесной лестнице, а воздушным копьем. Ни разу его не применял, только сейчас руки дошли. Опасался, что моя бравада про осколки окажется, мягко говоря, дутой. К счастью, нет. Вышло так, как я и представлял. Мощнейший удар сжатым воздухом перемолол ледяные фигурки в крошево, которым порубило живых пауков, которые уже лезли по мороженому валу. Я еще дважды использовал эту технику, чтобы окончательно развалить его и отправить в далекий полет десятки фаланг. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Количество полученных сообщений не поддавалось подсчету. За 2 минуты я получил несколько десятков тысяч марок, никак не меньше. «Суэк, я отдохнул», — подал голос Ра. «Иван, стоп», — немедленно сказала женщина. «Бей, Ра». Парень отправил во вновь сбившихся в плотную волну фаланг 2 огненных шара. Опять в лицо ударила тугая стена обжигающего воздуха, заставив на полсекунды зажмуриться. Когда открыл глаза, то увидел, что нескольким тварям удалось избежать знакомства с огнем. Выжившими оказались элитные особи, возможно, обладатели высокой для их роя ступенью. Впрочем, 7 пауков так и не добежали до первых из нас. Последнего из них мы прикончили в 5 метрах от себя. «Минут на 10 я без огня», — сообщил Ра своему командиру. «И я», — после него сказал Риван. «Ясно», — ответила женщина. «Иван, я нет, могу дальше бить. Тогда бей, не жди приказа. Прекращаешь по команде». «Понял». В этот раз я использовал деструкцию. Это походило на крошечное перекати-поле, сорвавшееся с кончиков пальцев. Стремительно пролетев разделявшее меня и пауков расстояние, шар ударил в одного из них и разлетелся на сотни или даже сотни тысяч черных пылинок, словно там с большой высоты скинули мешок с угольной пылью. Непроницаемая стена из черной пыли затянула часть лестницы, скрыв с глаз врагов. Секунды 3 она стояла, а затем за мгновение исчезла. После нее остался тонкий слой невесомого темно-серого праха и множество язв на стенах, потолке и полу, будто по ним сделали не один десяток выстрелов стальной мелкой дробью. А еще было множество победных надписей перед глазами, которые на какой-то миг скрыли собой окружающий мир. Это что было? Амулет. Тот, с которым рекрут до меня ходил. Он мне его продал вчера. Я сейчас всю энергию в нем вложил в один удар и воспользовался усиливающим талантом, смешал я правду и ложь. По правде говоря, сам не ожидал такого эффекта от новой способности. Предупреждать нужно, с раздражением произнесла Суэк. Нас же чуть самих не накрыло. Извини, я сам такого не ожидал, виновато ответил женщине. Больше так не пугай, добавил Ра. Больше и не выйдет сейчас, амулет пустой. И слава богам, закончила короткую беседу Суэк. По слою праха, в который превратились фаланги, уже опять торопливо стучали мохнатые лапки их живых сородичей. Но в этот раз, на мой взгляд, их было куда меньше. Теперь на нас двигался не вал или волна, а широкий ручей. Не трогаем их. Риван и Матри, готовьте снежинки, скомандовала женщина. После чего выставила впереди себя ладони так, как это показывают в комиксах проходящих лунатиков. Кисти ее рук окутало дрожащее воздушное марево. Оно стрельнуло вперед тонкими нитями по одной от каждого пальца и превратилось в прозрачную пленку, которая вплотную прилегла к стенам, полу и потолку. Секунд через 5 в нее ударили первые пауки и принялись безуспешно царапать ее своими огромными хелицерными передними лапками, вооруженными крупным когтем. Очень быстро по другую сторону пелены собралось несколько сотен тварей. Одни без всякого успеха скреблись о защитный полог Суэк, другие карабкались по стенам и делали попытки найти щель между ними и пеленой. «Приготовьтесь, на счет пять бросайте амулеты. Раз, два, три». Женщина двинула руками, словно отталкивала невидимую преграду от себя, а затем потянула ладони к груди. На это движение пелена сначала резко сдвинулась вперед почти на метр, отбросив фаланг прочь, а потом вернулась на прежнее место. 4, 5. Суэк опять шевельнула кистями рук, приблизив их друг к другу. По этому жесту магический щит ужался по краям, образовав узкие щели. В тот же миг два наемника закинули в них крупные колбы с чем-то голубовато-белым, похожим на опилки содержимым. И тут же женщина опять развела руки, полностью перекрыв пространство. Вовремя. Отброшенные фаланги ринулись в атаку с особой прытью. Элитные особи устроили массовое заплевывание пелены своим едким ядом. Спустя несколько секунд негромко хлопнули колбы. Странные опилки вылетели на свежий воздух, как легкий пух одуванчиков под порывом ветра. Они мгновенно набрали умопомрачительную скорость. Ближайшие пауки были превращены в слизь в пару мгновений. Но самое удивительное оказалось в другом. Опилки, или как их назвала женщина-снежинки, не теряли скорости при поражении фаланкой даже после столкновения с более плотными преградами. Рикошетили они, как пули, сохраняя убойную мощь и дальше. Стремительный полет тысяч мелких частиц действительно напоминал полет снежинок в метель. Пространство по другую сторону магической преграды стало напоминать содержимое стеклянной банки, которые активно встряхивают. Воздух был наполнен снежинками, каплями слизи, мохнатыми лапками, хелицерами и осколками хитина. Еще я заметил, что частицы двигаются практически по одному и тому же направлению, не меняя угла после рикошета. Благодаря этому лишь их малая часть улетела с лестничной территории в сторону основного этажа. Постоянно перемещающиеся фаланги стабильно пересекали эту ХМ, директрису стрельбы. Все закончилось спустя минуту. Снежинки мгновенно утратили свою скорость и попадали на пол, чтобы на наших глазах раствориться и исчезнуть. К этому моменту все пауки были распределены не очень равномерным слоем из слизи и фрагментов тел по полу и стенам. «Что-то больше их не видно», — заметил Риван спустя десяток секунд. «В самом деле...» После уничтожения снежинками крайней волны пауков новой не последовало. А если вспомнить, что та была жидковатая в сравнении с предыдущими, то, может, фаланги закончились. «Иван, выпусти своего ужастика на разведку», — приказала Суэк. «Он, белый и пушистый, просто сейчас болеет», — хохотнул Ра. Молох прислал образы почти полностью пустого этажа. «Почти», так как около сотни фаланг там все же имелось. Они мелкими крупками по 10-15 особей стояли возле кладок с яйцами, представляющими нечто похожее на сеть с мелкими ячейками, висящую на стене. При виде молоха от двух ближайших кладок отбежали в общей сумме 5 пауков. Стоит еще сказать, что охранниками оказались элитные особи. Но даже впятером они оказались не противниками для моего пета. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы получили 9 больших марок общего развития, 24 средних марок общего развития, 76 крошечных марок общего развития. Одного за другим Молох прикончил их без урона для себя. Далее он набежал все помещение, а я следил его глазами, отмечая все представляющее интерес. Через несколько минут я делал доклад Суэк. Внутри осталось 100-150 крупных особей. Они охраняют кладки с яйцами. Всего их там 9 штук. Еще я нашел 3 открытых прохода в стенах. Я активировал Дагу и ее кончиком принялся чертить на стене план нижнего этажа. Наша лестница здесь. Первая дыра тут, следующая здесь и последняя в этом месте. А кладки здесь, здесь и здесь. Примерно в этих местах стоят большие колонны, которые скрывают часть этажа. Вот эти две прикрывают кладки на этой стене. Женщина внимательно рассмотрела мой корявый рисунок. «Зайдем с этой стороны». «Говоришь, от кладки они далеко не отходят и напали на Пета, когда он приблизился на пару метров к ним». «Да, но на нас могут среагировать раньше. Мы же крупнее и опаснее выглядим», — сказал я. «Неважно. Будем действовать под маскировкой. У тебя как с энергией? Справлюсь. Не подведу», — коротко ответил я ей. «Вот и хорошо», — кивнула та. «Будешь действовать сра, чтобы дальше не удивлять наемников и не давать им лишнюю пищу для размышления и слухов, я решил использовать арбалет, а в качестве снарядов выбрал разрывные болты. Наконечники на стрелах были очень крупными, размером почти с мой большой палец. При ударе о преграду они взрывались, разбрасывая около 30 осколков. На дистанции в 3 метра те были способны насквозь пробить человеческую руку. С охранниками-фалангами наш отряд справился за несколько минут. Я и Ра разделились, выбрав себе по одной кладке, которые располагались наиболее близко друг к другу и очень быстро уничтожили сторожей, с которых лично я получил немногим более 10 тысяч марок. Следующими на очереди стали сети с яйцами. Ими занялись Ра и Риван. А пока Криомант и Пиромант развлекались, я с Суак и Матреем запечатывали проходы. Первым делом здоровяк бросал внутрь крупный амулет в виде ноздреватого камня, напоминающего пемзу с очень крупными парами. Боевой амулет, который сработает, если рядом с ним окажется определенная масса, пояснила женщина. Следующий амулет наемник поместил в метре от начала подземного прохода. Он походил на мелкий кирпичик серого цвета, будто был отлит из бетона. Спустя 10 секунд он стал расширяться, пока не запечатал проход. При попытке ковырнуть его клинком, я смог оставить на серой пробке едва заметную царапину. Точно так же поступили с прочими проходами. Перед уходом с этажа наемники оставили несколько ловушек, перекрыв ими подходы к лестнице. А еще метки про опасность для тех, кто сюда зайдет после нас. Закончив с подземными этажами, мы уже из чувства перестраховки осмотрели все верхние этажи, и даже нашли сотню фаланг, забившихся в разные щели и спрятавшихся в мебели. На это ушел остаток дня. На следующий день я повторил с ними вылазку, но больше крупных скоплений пауков нам не повстречалось. Еще спустя 2 дня руководство поселка объявило, что зачистка закончена, твари уничтожены и все их подземные лазы или уничтожены, или запечатаны. Глава 4. Не успели люди свернуть палатки и начать перебираться обратно в многоэтажные бараки, как внезапно испортилась погода. Она и до этого иногда хмурилась, то насылая пасмурность, то проливаясь дождиком или угрожая снести плохо закрепленное временное жилье сильными порывами ветра. Но сегодня случилось едва ли не буря с тропическим ливнем. С другой стороны, ничего удивительного я в этом не вижу, на календаре уже давно осень. Просто здесь, на юге, нет такого резкого перехода между сезонами, как севернее и за хребтом в королевствах, откуда я сбежал на дирижабле. Мы все в Центурии смотрели на бушующую непогоду с интересом и без недовольства. Внутри древней постройки было сухо, тихо и тепло благодаря хорошо налаженному отоплению с помощью переносных печей. А тут еще и немаленькие окна из прозрачного материала, похожего на стекло, но невероятно прочного. Все было хорошо ровно до момента, пока не появился Тессерарий. Он погнал всю Центурию, кроме одного контуберния, наружу. Счастливчикам предстояло вскоре заступать на дежурство, вот и все объяснение такой избирательности командира. Из-за дождя река быстро вышла из берегов и дошла до загонов с животными, складов с провизией для них и прочих построек, где хранились многие вещи и инструменты, для которых не было места в Фаркрасте, или держать их за стенами было совсем невыгодно и даже бесполезно. И вот сейчас мы занимались перетаскиванием всего этого добра, многое из которого уже плавало от стены к стене в сараях. Совет выгнал всех свободных людей. Кто-то занимался тем же, что и мой контуберний, другие натягивали брезенты тента из кожи на спасаемое барахло, чтобы его еще больше не промочил дождь. Третьи стояли на охране, пялись в стену дождя и стараясь заметить врага раньше, чем тот успеет напасть. То, что погода так сильно испортилась, еще не означало бездействия хищников. Какие-нибудь особо редко встречающиеся экземпляры могли охотиться именно в таких условиях. «Я теперь понимаю, отчего фаланги вылезли из-под земли», — сказала Мина, отфыркиваясь от воды, что стекало по ее лицу. «Предчувствовали дождь, думаешь, что вода затопила их подземное убежище?» — предположил я. Догадка, собственно, была на поверхности вопроса. «Ага», — подтвердила девушка. «А как же все эти норы и тропинки, которые Иван заметил еще в самом начале, как мы сюда приехали?» — произнес Есир. «Для добытчиков еды, и для прошлого переселения наверх, когда случались такие же паводки», — уверенно заявила Мина. «А что им тогда мешало сразу было не переселиться в поселок?» — удивился Риван. «За каким демоном торчать под землей, где потопы случаются?» Инстинкты, у Мины и на этот вопрос был скорый ответ. Это же полностью лишенные разума твари. Один инстинкт толкает их селиться очень глубоко под землей, другой помогает предсказать наводнение и переселить свои кладки в сухое место, а третий потом опять заставляет их тащить яйца вниз, когда вода уйдет. Вряд ли они их таскают туда-сюда, вставил я свои 5 копеек в беседу. Скорее всего, в кладках вылуплялись паучата, и уже потом спускались вниз, а следующие после потопа яйца опять доходили до срока под землей. Ну, может и так, не стала со мной спорить Мина, пожав плечами. Как точно все это происходит, мы уже не узнаем. Ага, как же, недовольно сказал Риван. Еще как узнаем, когда в следующий раз опять эта гадость снизу полезет. Черт, как же я теперь ненавижу пауков. Не будет их больше. Уж точно не в таком количестве и так неожиданно не выползут, успокоил я его. Мы перебили весь рой и все его будущее потомство. А от других групп зачистки слышал, что даже матку прикончили. Ко всему прочему запечатали все прорытые проходы и установили внутри них ловушки. Внезапно наш разговор прервали громкие тревожные крики, раздавшиеся совсем рядом от нас. Спустя несколько ударов сердца они сменились на панические, полные ужаса. «Там-то что еще случилось?» — воскликнула Мина. «Пошли посмотрим», — сказал я. Слова не были причиной любопытства. Ничуть. В первую очередь мы являлись рекрутами Академии и в этом месте несли службу, то есть охраняли людей и имущество. Поэтому на любой тревожный сигнал просто обязаны были пулей полететь, только поживее. Кажется, мы тут единственные из защитников. Когда там еще остальные доберутся сюда? Когда обежали большой навес, где содержались бронированные иты, то увидели, как в разлившейся реке на бывшем берегу за людьми охотились странные создания. В первое мгновение я подумал, что это мутировавшие самые или гиганты, налимые из-за специфичной задней части тела, около 3 метров в длину, с большими нижними плавниками, которые в мелководье походили на ласты, и веер полутораметровых щупалец, растущих из хребта сразу после спинного плавника и почти до хвоста. Этими щупальцами существа хватали людей и тащили тех в воду. На моих глазах 2 моих соплеменников с концами исчезли в основном русле реки, опутанные щупальцами. Еще 6 или 7 активно сопротивлялись с переменным успехом. Ровно секунду осматривал картину происходящего, а затем выстрелил кровавым серпом по крупному существу, в чьих щупальцах слабо билась женщина с длинными черными волосами. Ее прическа сыграла плохую службу, так как несколько рыбьих отростков крепко вцепились в нее. Серп попал сразу за крупной головой, совсем не похожей на самью, и почти полностью отделил ту. Перед глазами вспыхнуло победное сообщение, оповестив о полученных наградах и заодно просветив о природе врагов. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви красногривому гигантскому угрю. Вы получаете 9 великих марок общего развития, 33 больших марки общего развития, 211 средних марок общего развития, 440 малых марок общего развития, 109 крошечных марок общего развития, 1 большую марку с усилением навыка стремительное передвижение на мелководье, 1 большую марку с усилением навыка двухсредное дыхание, 1 большую марку с усилением навыка боевые большие стрекала, 1 большую марку с усилением навыка хватательные гибкие большие щупики, 1 большую марку с усилением навыка стайная охота, 1 большую марку с усилением навыка донная маскировка, 1 жетон с навыком стремительное передвижение на мелководье, 1 жетон с навыком двухсредное дыхание, 1 жетон с навыком боевые большие стрекала, 1 жетон с навыком хватательные гибкие большие щупики, 1 жетон с навыком стайная охота, 1 жетон с навыком донная маскировка. Угорь, значит, промелькнула мысль в голове и тут же пропала. Ближайшие 2 угря были пустые, без людей и своей целью они выбрали меня. Первый получил кровавую пулю точно в лоб, второй заработал кровавый град, который испещрил всю его голову мелкими отметинами. Судя по всплывшему сообщению, второму хана, а вот первого пришлось добивать. В качестве мизинкорда выбрал воздушное копье. Сила удара оказалась настолько велика, что огромную рыбину развернуло в воде, 2. Дальше использовать магию было опасно, мог зацепить мечущихся рабочих. Поэтому накинул на себя псевдоплоть, выхватил шпагу и бросился в гущу боя. Худощавого мужчину с окровавленными руками и лицом я успел схватить в самый последний миг, когда до речной глубины оставалось несколько метров. Левой рукой сцапал его за одежду, а правой, в которой была зажата шпага, рубанул по пучку щупалец. Острая сталь рассекла их словно воздух, совсем не заметив преграды, после чего вонзил клинок в круглый выпуклый глаз рыбы. «Бегом отсюда!» — крикнул я спасенному. «Ты слышишь меня?» — взгляд у того был осоловевший, какой-то слабо потухший. Я тут же вспомнил про упоминание в сообщении о каких-то стрекалах. Скорее всего, с их помощью угорь парализовывал или дурманил особо активную добычу. Чертыхнувшись, я бегом поднимая тучу брызг, потащил мужика на сушу. По пути попался еще один угорь, совсем мелкий, не больше меня. Отозвав шпагу, я вмазал по нему воздушным копьем. От удара на его теле появилась обширная рваная рана, а сама рыбина практически согнулась пополам, будто пластилиновая. Следом увидел, как еще одна закуска к пиву стремительно мчится к мужчине, который кромсал ножом угря, опутавшего щупальцами женщину. Тварь успела получить от него несколько ударов в голову и резко потеряла прыть. Правда, свою жертву не торопилась отпускать. Спасателю пришлось отсекать его хватательные отростки. Клинок у мужичка был на зависть Рэмбо. Тесак бывшего зеленого берета рядом с инструментом колониста показался бы обычным кухонным девайсом, годным для чистки картошки и морквы. Да на! Послал я в угря очередное воздушное копье, сопроводив это действие короткой фразой, и тут же отправил кровавый серп в еще одного речного обитателя, до которого было около 30 шагов, и между нами не имелось ни единой преграды в виде суетящихся людей. Угри исчезли так же быстро, как и появились. Потеряв около 2 дюжин сородичей, рыбы скрылись в реке. К этому моменту на шум прибежали еще несколько воинов, которые подключились к кровавой потехе. Все, напряженным и усталым голосом с едва заметной дрожью откипевшего в крови адреналина произнес Риван. «Кажется», — ответила ему Мина. Чуть позже выяснилось, что жертвами нападения стали 3 человек. Это те, кто был утащен с концами в реку. И еще 16 рабочих получили различные ранения, к счастью, не опасные для жизни и здоровья. Никто из пострадавших не стал калекой. Правда, яд, попавший в кровь из стрекал угрей, свалил их с ног на сутки. Кто-то так и провалялся в кровати, мучаясь от слабости, тошноты и головной боли с головокружением. Другие пришли в себя всего за несколько часов, воспользовавшись услугами целителей или припрятанными бутылочками с лечебными зельями и универсальным антидотом. Если бы не смерть 3 колонистов, то нападение можно было бы считать подарком богов. Из-за паводка охота, в том числе и рыбалка, а также сбор лесных даров снизились на порядок. Сейчас мы сидели на заготовленных запасах, которые стремительно истощались. С угрей же поселок получил несколько тонн отборного мяса. Замечу, что очень вкусного и питательного. По словам моих товарищей, оно было прекрасно насыщено амброй, и при регулярном питании им возвышенный имел все шансы стремительно набирать ступени и развивать таланты. Такое в том же Шиде могло появиться только на столах у клановых и богачей. В Фаркрасте его ели все. Кстати, тоже один из способов заманить сюда и удержать колонистов. Ведь не каждый согласится постоянно рисковать жизнью даже за повышенные выплаты. Марки были нужны в первую очередь для развития, а если оно затормозилось, то на кой эти кристаллики простым людям? И тут свободный доступ к переполненным амброй продуктам стоял на первом месте.